Последние дни Конституции. Продолжение. 3 марта 1917 года. Не помню, как и почему, когда мы приехали в Петроград, на вокзале какие-то люди, которых уже было много, что-то нам говорили и куда-то нас тащили. Из этой кутерьмы вышло такое решение, что Гучкова куда-то потянули, я уж хорошенько не знаю куда, а мне выпало на долю объявить о происшедшем войскам и народу. Какие-то люди суетились вокруг меня, торопили, говорили, что войска уже ждут, выстроены в вестибюле вокзала. Сопровождаемый этой волнующейся группой, я пошел с ними. Они привели меня в то помещение, где продаются билеты, словом, во входной зал. Здесь действительно стоял полк или большой батальон, выстроившись на три стороны покоем. Четвертую сторону составляла толпа. Я вошел в это каре, и в ту же минуту раздалась команда. Роты взяли на караул, и стало совершенно тихо. Стало так тихо, как, кажется, никогда еще. У меня очень слабый голос, но я чувствовал, что каждое слово летит над строем и дальше, в толпу, и слышно им было все ясно. Я читал им отречение. Слова падали. И сами по себе они были, как-то сказать, вековым волнением волнующие. А тут, в этой обстановке, перед строем, замершим в торжественном жесте, перед этой толпой, испуганной, благоговейно затихшей, они звучали неповторяемо. И я чувствовал, что слова падают во что-то горячее, что могло быть только человеческим сердцем. Да поможет Господь Бог России. Я поднял глаза от бумаги и увидел, как дрогнули штыки, как будто ветер дохнул по колосьям. Прямо против меня молодой солдат плакал, слезы двумя струйками бежали по румяным щекам. Тогда я стал говорить, хорошо ли, плохо, не знаю. Это кто-то другой говорил, кто больше, сильнее, горячее меня. Вы слышали слова государя? Последние слова императора Николая II. Он подал нам всем пример, нам, всем русским. Как нужно уметь забывать себя для России. Сумеем ли мы так поступить? Мы люди разные, разных званий, состояний, занятий, офицеры и солдаты, дворяне и крестьяне, инженеры и рабочие, богатые и бедные. Сумеем ли мы все забыть для того, что у нас всех есть единое, общее? А что у нас общее? Вы все это знаете, это общая родина. Россия! Ее надо спасать, о ней думать. Идет война, враг стоит на фронте, враг неумолимый, который раздавит нас. Раздавит, если не будем все вместе, если не будем едины. Как быть единому? Только один путь. Всем собраться вокруг нового царя. Всем оказать ему повиновение. Он поведет нас, государю-императору, Михаилу II, провозглашаю «Ура!». И оно взмыло, горячее, искреннее, растроганное, и под эти крики я пошел прямо перед собой, прошел через строй, который распался, и через толпу, которая расступилась, пошел, не зная куда. И показалось мне на одно короткое мгновение, что монархия спасена. Я очнулся в каком-то коридоре вокзала. Кто-то из железнодорожных служащих твердил мне что-то, и, наконец, я понял, что Меляков уже много раз добивается меня по телефону. Я услышал голос, который я с трудом узнал, до такой степени он был хриплый и надорванный. «Да, это я, Меляков». «Не объявляйте манифеста, произошли серьезные изменения». «Но как же, я уже объявил. Кому?» «Да всем, кто здесь есть, какому-то полку, народу. Я провозгласил императором Михаила. Этого не надо было делать. Настроение сильно ухудшилось с того времени, как вы уехали. Нам передали текст. Этот текст совершенно не удовлетворяет. Совершенно. Необходимо упоминание об учредительном собрании». Не делайте никаких дальнейших шагов, могут быть большие несчастья. Единственное, что я могу сделать, это отыскать Гучкова и предупредить его. Он тоже где-то, очевидно, объявляет. Да-да, найдите его и немедленно приезжайте оба на Миллионную 12, в квартиру князя Путятина. Зачем? Там великий князь Михаил Александрович, и все мы едем туда. Пожалуйста, поспешите. Я спросил кого-то из тех, кто меня почему-то окружили, где Гучков? Александр Иванович в железнодорожных мастерских на митинге рабочих, — ответили голоса. На митинге рабочих. Значит, мне надо сейчас пробраться туда к нему и вытащить его оттуда. Но как же быть с текстом отречения? Вот я его чувствую под рукой в боковом кармане. И с таким документом на митинг к рабочим войти-то войдешь, но выйдешь ли, могут отнять, уничтожить, и бог его знает, что еще может быть. Буржуазия придавала огромное значение манифесту об отречении и всячески пыталась удержать этот акт в своих руках. Как быть, вокруг меня ни на секунду не оставляя, была толпа людей, следившая за каждым моим движением. Но ни одного, не то что верного, но просто знакомого лица, кому передать документ. В это время меня опять позвали к телефону. Это я, Бубликов. Я, знаете, на всякий случай послал человека вам, один инженер, совершенно верный. Он найдет вас на вокзале, скажет, что от меня. Можете ему все доверить, понимаете? Понимаю. Через несколько минут из толпы меня окружавшей какой-то господин протискался, сказав, что он от Бубликова. Я сказал ему: «Вас никто не знает, за вами не будут следить. Идите пешком совершенно спокойно и донесите, понимаете?» «Понимаю». Я незаметно передал ему конверт, он исчез. Теперь я мог идти на митинг. Я на силу втиснулся. Это была огромная мастерская с железно-стеклянным потолком. Густая толпа рабочих стояла стеной, а там вдали в глубине был высокий эшафот, то есть не эшафот, а помост, на котором стоял Гучков и еще какие-то люди. Я стал пробиваться сквозь толпу, заявляя, что у меня срочное поручение. С трудом я пробился к подножью эшафота, на помост вела приставная лестница. Я вскарабкался по этой лестнице после целого ряда ссор и объяснений, что у меня срочное поручение. Когда я вскарабкался, председатель этого собрания, рабочий, который стоял рядом с Гучковым, говорил речь такого содержания. Вот, к примеру, они образовали правительство. Кто же такие в этом правительстве? Вы думаете, товарищи, от народа кто-нибудь? Так сказать, от того народа, кто свободу себе добывал? Как бы не так. Вот читайте, князь Львов, князь... По толпе пошел рокот. Председатель продолжал. «Ну да, князь Львов, князь. Так вот для чего мы, товарищи, революцию делали? От этих самых князей и графов все и терпели. Вот освободились, и на тебе, князь Львов!» Толпа забурлила. Он продолжал. «Дальше, например, товарищи, кто у нас будет министром финансов? Как бы вы думали, может быть, кто-нибудь из тех, кто на своей шкуре испытал, как бедному народу живется? И что такое есть финанс?» Так вот, что я вам скажу. Теперь министром финансов будет у нас господин Терещенко. Кто такой господин Терещенко? Я вам скажу, товарищи. Сахарных заводов штук 10. Земли 10 100. Да деньжонками 30 000 наберется. Толпа заволновалась. Я добрался до Александра Ивановича и тихонько передал ему свой разговор с Милюковым. Нам надо уходить отсюда. Да, но это не так просто. Они меня пригласили, я должен им сказать. Я попробую добиться от этого председателя, чтобы он дал мне слово вне очереди, и заявлю, что у нас очень срочное дело. В это время председатель уже окончил свою речь под оглушительное рукоплескание и передал слово кому-то другому, такому же, как и он. Я пристал к нему, объясняя, что мне надо. Он нетерпеливо от меня отбояривался и твердил: «Подождите». В это время другой оратор распространялся. «Я тоже скажу, товарищи, вот они и поехали, привезли. Кто их знает, что они привезли? Может быть, такое, что совсем для революционной демократии неподходящее? Кто их просил? От кого поехали? От народа? От Совета солдатских и рабочих депутатов? Нет, от Государственной Думы. А кто такие Государственная Дума? Помещики? Я бы так советовал, товарищи. что и не следовало бы, может быть, Александра Ивановича даже отсюда и выпускать. Вот бы вы там, товарищи, двери и поприкрыли бы. Толпа задвигалась, затрепетала и стала кричать: «Закрыть двери!» Двери закрылись. Это становилось совсем неприятно. В это время председатель сказал тихонько Гучкову, стоявшему с ним рядом: «Александр Иванович, а вы очень оскорбитесь, если мы... Документик-то у вас. Того». Гучков ответил: «Очень оскорблюсь и этого не позволю. А вы вот дайте мне слово». А я подумал: опоздали, голубчики, документик-то того, отослан куда надо. В это время неожиданно нам протянули руку помощи. Какой-то человек, по виду рабочий, но с интеллигентным лицом, должно быть, инженер, стал говорить: «Вот вы кричите закрыть двери, товарищ, а я вам скажу, неправильно вы поступаете. Потому что вот смотрите, как с ними, вот с Александром Ивановичем, старый режим поступил. Они как к нему поехали? С оружием, со штыками? Нет. Вот как стоят теперь перед вами, так и поехали в пиджачках-с. И старый режим их уважил. Что с ними мог сделать старый режим? Арестовать, расстрелять? Вот они приехали в самую пасть. Но старый режим, обращая внимание, как приехали, ничего им не сделал, отпустил. И вот они здесь. Мы же сами их пригласили. Они доверились и пришли к нам. А за то, что они нам поверили и пришли так, как к старому режиму вчера ездили, за это вы что, двери на запор угрожаете? Так я вам скажу, товарищи, что вы хуже старого режима». Ах, толпа, в особенности русская толпа. Подлые и благородные порывы ей одинаково доступны и приходят мгновенно друг другу на смену. Слова инженера родили обратную волну, закричали там и здесь: «Верно, верно говорят, что там, открыть двери!» Но двери некоторое время сопротивлялись. Тогда взвыли сотни голосов уже грозных: «Открыть двери!» Двери открылись, стал говорить Гучков. Я не помню что, какие-то успокаивающие слова. Во время его речи мне удалось добиться от председателя обещания дать мне слово вне очереди. Он, наконец, понял, почему это нужно, и когда Гучков кончил, дал мне слово. Я сказал им: «Вот мы тут рассуждаем о том, о другом, хорош ли князь Львов, и сколько миллионов у Терещенко. Может быть, рано. Я прислан сюда со срочным поручением. Сейчас в Государственной Думе между Комитетом Думы и Советом рабочих депутатов идет важнейшее совещание. На этом совещании все решится. Может быть, так решится, что всем понравится. Так, может быть, это все, что здесь говорится, зря говорится. Во всяком случае, нам с Александром Ивановичем надо немедленно ехать. Ну, езжайте, кто вас держит?» Как раз было время. Мы слезли с Гучковым с эшафота по приставной лестнице и стали пробиваться к выходу. Толпа расступалась скорее дружелюбно, как бы заглаживая, что хотела закрыть двери. Мы вышли на залитый солнцем и морозом день. Когда мы прошли несколько шагов, к нам бросилось несколько офицеров. Ну, слава богу! Они были мне незнакомы, но один из них прошептал мне на ухо: «Нам сказали, что вас арестовали там, в мастерской. Так вот мы и приготовились». Он показал рукой. На некотором расстоянии, обращенный лицом к дверям мастерских, притаился приземистый, зеленый, толстоватый, бесхвостый ящер на колесиках. То есть пулемет. Эти офицеры, должно быть, были саперы. Это потому я так подумал, что Гучкова сейчас же окружили и просили зайти на минутку в саперные казармы, которые тут же. Александр Иванович пошел. Он быстро вернулся. В это время откуда-то появился приземистый человек, весь в коже, но не черный, а желтый, как будто бы интеллигентный рабочий. У него висел револьвер на поясе. Кто он был, я не знаю. Но, словом, он объявил, что автомобиль подан. Мы пошли, неизменно сопровождаемые откуда-то берущейся толпой. Пошли через вокзал на площадь. На площади перед вокзалом была масса народу. У ступеней перрона стоял автомобиль под огромным красным флагом, из окон торчали штыки. Кроме того, два солдата лежали на двух крыльях автомобиля на животе штыками вперед. Мы полезли в автомобиль. Человек в желтой коже тоже втиснулся. Он сел против меня, вынул револьвер и сказал шоферу, чтобы ехал. Машина взяла ход, тогда он спросил, куда ехать. Я ответил, на миллионную 12. Он сказал шоферу и прибавил как бы в объяснение, чтоб там не слышали, куда едем. Я понял, что он наш. Я его больше никогда не видел. Он чего-то боялся, по-видимому, боялся, не преследует ли нас какая-нибудь машина. Мы неслись бешено. День был морозный, солнечный. Город был совсем странный, сумасшедший, хотя и тихим помешательством пока. Трамваи стали, экипажи, извозчиков не было совсем. Изредка неистово проносились грузовики с ощетиненными штыками. Куда, зачем? С одним из них мы имели объяснение. Он отстал после ругани нашего желтокожего. Все магазины закрыты, но самое странное то, что никто не ходит по тротуарам. Почему-то все выбрались на мостовую и ходят толпами. Главным образом толпы солдат с винтовками за плечами, не в строю, без офицеров, ходят толпами без смысла. На лицах не то радостное, не то растерянное недоумение. Чего они хотят? Ничего. Они сами не знают. Празднуют свободу. И что значит, на фронт уже, товарищи, не пойдем? Вот это в их глазах твердо написано. И вот это ужас. 100-тысячный гарнизон на улицах, без офицеров, толпами. Значит, конец, значит, дисциплина окончательно потеряна. Армии нет, опереться не на что. Машина резала эту бессмысленную толпу. Для чего-то мы крутили по каким-то улицам. Это, должно быть, знал желтокожий. Два архангела лежали на брюхах, на крыльях автомобиля, и их выдвинутые вперед штыки пронзали воздух. Мне все казалось, что они кому-то выколют глаза. На одном углу я заметил единственный открытый магазин. Продавали цветы. Как глупо. Вот миллионная, вот знакомый дом с колоннами, и тут бродит какая-то солдатня. Автомобиль останавливается где-то, не доезжая, не хотят обращать внимания. Мы идем несколько шагов пешком. Вот 12-й номер, вошли, внутри 2 часовых. Значит, есть какая-то охрана. Набоков, пришедший на миллионку уже после совещания с общественными деятелями в 3-м часу, несколько иначе вспоминает обстановку. На лестнице дома номер 12 стоял караул Преображенского полка. Ко мне вышел офицер, я себя назвал, он ушел за инструкциями и, тотчас же вернувшись, пригласил меня наверх. Поднялись. Квартира Путятина. В передней ходынка платья и несколько шепчущихся. Спрашиваю, кто здесь? Здесь члены правительства. Когда образовалось правительство? Вчера. Еще кто? Все члены Комитета Государственной Думы, идите, ждали вас. Великий князь здесь? Да. Посредине между ними в большом кресле сидел офицер, моложавый, с длинным худым лицом. Это был великий князь Михаил Александрович, которого я никогда раньше не видел. Вправо и влево от него на диванах и креслах полукругом, как два крыла, только что провозглашенного мною монарха, были все, кто должны были быть его окружением. Вправо — Родзянко, Милюков и другие, влево — князь Львов, Керенский, Некрасов и другие. Эти другие были Ефремов, Ржевский, Бубликов, Шедловский, Владимир Львов, Терещенко. Кто еще, не помню. Гучков и я сидели напротив, потому что пришли последними. Шульгин не указывает Караулова и Годнева. О них упоминает среди названных Шульгиным Милюков в своих воспоминаниях. История Второй русской революции, том 1, страница 54. Что касается Бубликова, то последний в это время находился в Министерстве путей сообщения, где был скопирован акт об отречении, и на миллионную копию привез Лебедев, который находился среди присутствующих. Это было вроде как заседание. Великий князь как бы давал слово, обращаясь то к тому, то к другому. Вы, кажется, хотели сказать? Тот, к кому он обращался, говорил. Говорили о том, следует ли великому князю принять престол или нет. Я не помню всех речей, но я помню, что только двое высказались за принятие престола. Эти двое были Милюков и Гучков.